Он ведь кораблестроитель. Моей религией те были корабли. Нет выхода иного у меня, чем жить. Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать хотя бы коротко и шутливо о большом поэте, который счастлив. Конечно, Неруда знал и часы отчаяния, и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни, и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно, нашел и врагов. Но ругали его только враги. Никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему индейцы голубые?» Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет», — он ответил, — «ты прав, но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он. Могут сказать, человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Неруда никогда не выбирал легкого пути. Но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы. Так устроены его глаза, такое у него сердце. Вот он загрустил. Он пишет не о борьбе народа, не о бандах или вулканах. Он разрешает себе пожаловаться. «Я очень устал от куриц. Мы не знаем, что они думают. Они смотрят сухими глазами, не придают нам значения. Давай уставать хотя бы раз или два в неделю от того, что дни зовутся всегда одинаково, как блюдо на столе». Это не брюзжание старика, а шалости ребенка. И кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет, дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека. Мы пробыли в Китае немного больше месяца. Кроме Пекина, побывали в Шанхае и Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую Стену, могилы династии Мин. Для меня все было вновь. Я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали, говорили, что время еще неспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу. Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым. И вместе с тем я увидел достаточно, чтобы понять, что я ничего не понимаю. Это меня удержало от поверхностных суждений. В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой. На старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверное, наивно рассказать о своих впечатлениях. Никто их не примет за попытку дать картину Китая. В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае, многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно. Так бывало и со мной. В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли меня Эйленбо. Я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург».